Они с Димой приехали ко мне посоветоваться, поскольку слышали, что у нас в районе есть дело об убийстве, которое совершил Чума. Вот как! Оказалось, весь город знает, что Чума убил Тараканова, а мы все раскачиваемся. «Давайте объединим свои силы», — предложили они. У Димы в производстве было дело о покушении на Абрамсона. Дима и пролил для меня свет на взаимоотношения своего потерпевшего, Чумы и Бляхина. Абрамсон — человек не бедный, владел фирмочкой, специализирующейся на сделках с недвижимостью, причем слава у фирмы под названием «Русская старина» была еще та. Длинные обменные цепочки начинались и кончались обиженными людьми, которые позволили себя уболтать и, оставив в руках агентов Абрамсона квартиры и приличные комнаты, оказались в лучшем случае в непригодных для жилья халупах, а в худшем — вообще в подвалах, а некоторых после заключения договора с русской стариной вообще больше никто не видел. Позже знакомые адвокаты, занимавшиеся жилищными делами, мне сказали, что с этой фирмой приличные торговцы недвижимостью дела не имеют. У русской старины грязные сделки. Отделом недвижимости в фирме «Русская старина» руководила мадам Галия Бляхина. Мастер спорта по шахматам, то есть спортсменка-комсомолка, наконец, просто красавица. Ее муж тоже спортсмен, только в своем виде спорта, использующий голову для нанесения ударов, числился в фирме менеджером отдела недвижимости. А его близкий друг Леха Чумарин выполнял в фирме роль крыши, то есть, используя главковские корочки и табельный пистолет, убеждал строптивых контрагентов принять нужное русской стороне решение и добивался освобождения конкурентами поля деятельности. К числу несомненных удач отдела недвижимости русской стороны относилась история с квартирой Сераштана, бывшего сотрудника фирмы. У него была муниципальная трехкомнатная квартира в старом районе, и он с помощью фирмы собирался приватизировать ее и продать. Однако, будучи в отпуске в родных местах, трагически погиб в автокатастрофе. Всего-то и надо было командировать в родные места Сераштана верных людей, которые привезли оттуда поддельное свидетельство о смерти. Оно отличалось от подлинного только одним — более поздней датой смерти. Какие еще документы понадобилось подделать, история умалчивает. Но в считанные дни квартира оказалась приватизированной, то есть изъятой из владения администрации и, соответственно, из городского фонда жилья и подаренной призраком Сераштана фирме «Русская старина». И при непосредственном участии Чумарина продана его сослуживцу по 22-му отделу Пете Гришину с заверениями в том, что квартира совершенно чистая. Правда, эта изящная операция едва не осложнилась приездом родственников Сераштана, которые пытались претендовать на какую-то часть стоимости квартиры, считая себя наследниками. Наивные люди стали звонить госпоже Бляхиной и угрожать обращением в милицию. Госпожа Бляхина только нехорошо усмехнулась и сказала Чуме: «Фас!». Сотрудник отдела ГУВД Чумарин написал рапорт о том, что по агентурным данным в город ожидается приезд группы террористов с целью полного уничтожения культурного центра и заказал под этим предлогом группу наружного наблюдения, а также бригаду собровцев. Кроме того, но уже не оформляя этого официально, попросил подъехать к фирме «Русская старина» парочку знакомых бандитов. Когда семья Сераштанов, престарелый папа, инвалид, брат и мать подъехали к офису фирмы, им просто заломили руки, а потом, ничего не стесняясь, привезли в Главное управление внутренних дел в уголовный розыск, где лично оперуполномоченный Чумарин, а также менеджер Бляхин, представившийся сотрудником отдела уголовного розыска, в течение нескольких часов доходчиво объясняли задержанным, что о квартире они должны забыть, срочно уехать из Питера и больше никогда в жизни даже не набирать номер телефона русской старины. При этом брату и отцу сломали пару ребер. Но это как бы служебная деятельность. А были еще и личные услуги семьи Абрамсона. У того в ноябре прошлого года случилось личное горе. В Грузии была застрелена его жена Анжелика, которая поехала туда со своим любовником Шаловой проворачивать какую-то невероятную по ожидаемой прибыли сделку с продажей зерна. За делом ездил, конечно, Чумарин, оформив командировку в отделе кадров ГУВД. Вообще-то, кроме матери Анжелики, никто по погибшей особенно не убивался, поскольку Абрамсон очень хорошо себя чувствовал с Бляхиной. Она и женщина интересная, и в делах незаменима. У Бляхиной же просто руки развязались после гибели подружки, поскольку та стремилась всю недвижимость подмять под себя, пользуясь родственными связями с хозяином фирмы. И вообще, Анжелика погибла очень своевременно, как ни кощунственно это звучит. Вот такая своевременная гибель наводит на мысль о том, что это может быть простым совпадением, а может быть подготовленным фактом. Именно такие мысли, видимо, пришли в голову матери Анжелики Клавдии Ивановне Степиной, и она стала ими делиться со знакомыми и друзьями. И было понятно, что ее недоверие к зятю сильно осложнит процесс превращения Абрамсона в единственного владельца нажитого в браке имущества. А речь шла даже не о сотнях тысяч долларов. Одна только дачка в курортной зоне, в которую мертвой хваткой вцепилась Клавдия Ивановна, из принципа не желая отдавать ее зятю, оценивалась по самым скромным меркам в 230 тысяч, естественно, не рублей. Время работало на Степину, поэтому ее надо было срочно нейтрализовать. Дальше события развивались весьма последовательно. А. В Абрамсона стреляет неизвестный и легко ранит его. Б. К делу официально подключается сотрудник главка Чумарин. В. Чумарин пишет следователю рапорт о том, что в спецприемнике ГУВД находится житель Грозного Бехиев, который оказался свидетелем найма Степиной киллера для расправы с Абрамсоном, которого она считает виновным в смерти дочери. Г. Следователь допрашивает Бехиева, который рассказывает, что в Москве познакомился с неким Максом, и этот Макс сразу стал советоваться с ним, стоит ли принимать заказ, сделанный жительницей Петербурга Степиной Клавдией Ивановной на убийство ее зятя. Д. При обыске дома у Степины находит старый обрез, объяснить происхождение которого она не может. Е. Степина предъявляется обвинение в организации покушения на убийство Абрамсона и ее арестовывают. Ж. Абрамсон без помех оформляет на себя пресловутую дачку в курортной зоне. З. Освобожденный спецприемника Бехиев бесследно исчезает. Макс не установлен. Выясняется, что человека с данными, который указал при допросе Бехиев, никогда не существовало. И. Со Степиной снимается за недоказанностью обвинения в организации убийства, она продолжает сидеть за незаконное хранение обреза. К. Степиной изменяют меру пресечения на подписку о невыезде и освобождают из тюрьмы. Пожилая женщина, просидевшая несколько месяцев в следственном изоляторе, укрощена и больше угрозы не представляет. Л. Чумарин полностью теряет интерес к дальнейшей работе по делу о покушении на Абрамсона. Ну что ж, простенько и со вкусом. Такая ситуация называется «В кустах случайно оказался рояль». Конечно, нам имело смысл объединить усилия и поработать вместе. Зная, как тяжело проходят дела в наших демократических судах, когда основные доказательства, а также адреса свидетелей и потерпевших кропотливо изучены обвиняемым и адвокатом, еще при ознакомлении с делом на следствие, приходится помнить про Аль Капоне, направляя в суд дело об убийстве, всегда полезно иметь в запасе сведения об уклонении от уплаты налогов. Только я предупредила ребят, что нам надо дождаться заключения адрологической экспертизы о том, чья же кепочка. Я очень рассчитывала, что хотя бы бляхинский запах на ней обнаружится. На то, что мы привяжем ее к Чумарину, я и не надеялась. Должен же быть предел неосторожности и профессиональной тупости оперативника-орденоносца. Дима Пискарев порассказал мне кое-что об Абрамсоне. Этот тип просто ничего не стеснялся и почти открыто предлагал Диме вознаграждение, если Дима найдет способ упрятать Степину надолго. «Говорите, что вам нужно. Деньги, должность, звание, я все могу. Вот начальника 22-го отдела подполковником сделал. Своих людей надо продвигать, и Чумарин скоро будет подполковником». Он совершенно не скрывал своих связей в Генеральной прокуратуре и МВД. Димку корежило, когда Абрамсон сидел у него в кабинете, развалившись нога на ногу и предлагал по сходной цене чины и звезды. Мы договорились, что я выхожу из отпуска, и мы устраиваем генеральное совещание. Первый же рабочий день они уже сидели в моем кабинете. Хлановский отчитался о своей работе, он установил девочку Аллу, которую Бляхина чума таскали за собой в ночь убийства, и попросил разрешения посмотреть, что изъято при осмотре места убийства Тараканова. Я вызвал следователя. Тот принес коробку с вещдоками. Дима Хлановский открыл ее и сразу спросил: «А это что такое?» Вертя в руках микрокассету. Я сказала, что эта кассета лежала в сейфе дома у Тараканова. «А что на ней?» «Дима, к стыду своему, не знаю. Нету перл-кодера, чтобы прослушать ее». Перл-кодер был привезен из РУОПа в течение получаса. На кассете оказался записанным то ли допрос гражданина по имени Воробьев Геннадий Валентинович, он представлялся, то ли его беседа с человеком, чьи голос и характерные обороты речи показались до боли знакомыми. Слушавшись в разговор, Хлыновский присвистнул. «Ты знаешь, о чем идет речь?» «Об убийстве Анжелики Абрамсон. Воробьев — это человек, который предложил им сделку и отправил в Грузию». В конце получасовой записи собеседник Воробьева сказал: «Я расследую это дело вместе с Комитетом государственной безопасности. Если у вас будут какие-нибудь проблемы, звоните в комитет, а еще лучше мне. Меня зовут Чумарин Алексей Алексеевич. Запишите мой телефон и звоните прямо в главк». Как говорится, немая сцена. Мы могли бы даже не обмениваться мнениями, вопросы у всех были одни и те же. Кто делал запись? Сам Чума, Воробьев или кто-то тайно от них? С какой целью и как эта кассета оказалась в сейфе у Тараканова, с которым, по словам Чумы, он практически не был знаком и не бывал у него дома? То, что Чума в разговоре с Воробьевым гнал туфту, было и так понятно. Никакой комитет, или как они теперь называются, убийством Анжелики не занимался. Да и вообще дело расследовалось в Грузии. Соответственно, и Чумарину никто этим заниматься не поручал. Хлыновский схватился за телефон. После разговора с грузинскими операми он сказал, что наше дело выходит на международный уровень. Грузины долго мялись, отказывались разговаривать вообще, но потом, уяснив, что Хлыновский работает в РУОПе, а не в ГУВД, намеками дали понять, что Чумарин у них один из главных подозреваемых по делу об убийстве Анжелики и Шалвы. Ну что ж, может быть, они были недалеки от истины. Уж очень смерть Анжелики была всем на руку. А поскольку убита она была аж в другом государстве, безутешного вдовца никто особо не терзал, его даже не допрашивали. Очень удобно. Пришла пора мне хвататься за телефон. Мною уже овладел охотничий азарт. Я, как гончая, видела перед собой только цели, не замечала камышей и болота вокруг и, естественно, благополучно забыла свое решение не расследовать больше дел, связанных с мафией. Я набрала номер телефона экспертов-одорологов и спросила, как там дела с экспертизой по кепочке. Эксперт ответил, что они задыхаются от работы и на быстрое оформление заключения рассчитывать не надо. «А когда можно позвонить, чтобы узнать хотя бы предварительные данные?» — спросила я разочарованно. «Да предварительные данные я вам хоть сейчас скажу. Исследования-то мы провели, только сесть и написать руки не доходит. Вы же знаете, какие у нас заключения подробные. Мы же процесс исследования описываем до мелочи. Сейчас найду записи по вашей кепочке». «Ага, есть. Да, есть там сильный запах человека и для идентификации пригоден. Кепочка была свежая, в том смысле, что сброшена была незадолго до изъятия, и эксплуатировал ее запахоноситель долго». «А чей запах?» — уже почти безнадежно поинтересовалась я. «Из тех, чьи образцы мы вам посылали, никто не подходит». «Но я же вам сказал, что экспертиза положительная». «Потерпевший?» «Нет, не тараканов. Только кровушка на кепке его, а носил ее не он. Сейчас посмотрю. А, ну да, один из ваших, да-да». «Бляхин?» «Нет, второй, как его фамилия? Чумарин, вот, точно, Чумарин». Надо было видеть лица моих товарищей, которые напряженно следили за разговором и пытались домыслить то, что говорил мой собеседник и что слышала я одна. Пожирая меня глазами, они беззвучно проговаривали. «Потерпевший?» «Бляхин!» Заканчивая разговор, я отрицательно покачала им головой на фамилию Бляхин. «А кто же?» — беззвучно вопрошали они. Наконец я положила трубку и сказала: «Кепка Чумы». И все долго молчали. Прошел еще месяц. У нас все было готово. Все, что мы могли установить, не спрашивая ни о чем Чумарина, мы установили. Теперь нужно было открывать карты Чуме, приглашать его на допрос и уже не выпускать. Вечер, проведенный перед реализацией в РУОПе, был, наверное, похож на последнее совещание большевиков перед Октябрьской заварушкой. Совещались на высшем уровне с руководством РУОПа, на среднем с руководством отдела, на низшем с операми, раздавали задания на обыски. Кроме того, нами было запланировано на этот вечер еще одно важное следственное действие. Мы допросили девочку Аллу. Девочкой она оказалась слегка помятой. Нехотя сообщила, что некоторое время работала в агентстве с романтическим названием «Это радует». Из названия агентства было понятно, что специализировалось оно не на торговле лесом. Алла рассказала, что как-то раз, довольно давно, ее отправили обслуживать мужчину по имени Леша. Потом она узнала его фамилию — Чумарин. Он сказал, что работает в ГУВД и дал ей номер своего телефона. 26 января ей позвонила подруга, которая свела ее когда-то с Лешей и предложила еще раз съездить к нему по вызову. Алла отказалась. К тому времени она уже ушла из агентства и никого не радовала. Подруга настаивала, но Алла наотрез отказалась. Через некоторое время, около 11 часов вечера, прошу запомнить это время, Чумарин и Бляхин все время говорили, что начали звонить девочкам после полуночи. Позвонил сам Леша и стал горячо уговаривать ее вместе отдохнуть. Она отказывалась, и Леша звонил еще несколько раз, последний раз около полуночи. В результате она, чтобы отвязаться, назвала непомерно большую цену за свои услуги. Вопреки ее ожиданиям, Леша тут же воскликнул: «Базара нет, это не деньги!» И спросил, куда за ней заехать. Делать было нечего, она назвала адрес, и около половины первой ночи за ней приехали двое мужчин, оба были в куртках и в кепках. Они поехали на Невский, по дороге звонили с радиотелефона. На Невском заехали во двор, стали стучать и звонить в квартиру на первом этаже. Долго никто не открывал. В результате они уехали оттуда домой к Лёше, где она радовала их несколько часов по очереди. А утром, часов в 7, они стали торопить ее, все вместе вышли на улицу, ее посадили в такси, и больше она их не видела. Утром, когда они расставались, Лёша был в кепке. Оставался еще один ключевой момент. Со всего РУОПа мы собрали суконные кепочки, поснимали с голов у всех оперов и водителей, попавшихся на наши глаза. Разложили их на столе. Следователь Мятина торжественно достала опечатанный пакет с кепкой, возвращенной нам с экспертизы. Мы сорвали печати, открыли пакет, положили чумаринскую кепочку в ряд с остальными и пригласили Аллу. «Вы можете узнать кепку, в которой был в ту ночь Чумарин?» «Не знаю, я попробую. Все-таки это было очень давно, я боюсь ошибиться». Алла стала внимательно вглядываться в разложенные перед ней кепки, она кружила вокруг стола, смотрела под разными углами. «А можно брать их в руки?» Мы сказали, что она может делать с ними все, что хочет, чтобы определиться. Алла вела себя как эксперт-искусствовед во время атрибуции ценного полотна. Наконец она решилась. «Я, конечно, не могу утверждать. Все-таки я тогда ее пристально не разглядывала. Но думаю, что вот это...» И она показала на кепку, извлеченную из-под трупа Тараканова. Понятые подошли поближе. Алла показала и им на кепку, которую она выбрала. Мы переглянулись и поняли. Можно начинать военные действия. Мы все отчетливо представляли, что эта операция не прибавит теплоты в отношениях между ГУВД и РООПом. Поэтому мне, как человеку, осуществляющему надзор за расследованием дела, предстояло утром в день реализации прийти к начальнику управления уголовного розыска и деликатно сообщить ему, что его подчиненный подозревается в убийстве, поэтому нам надо провести обыск в его служебном кабинете. Вечером я договорилась о визите, причем один из руководителей РООПа уверял меня, что Пал Палыч — классный мужик, он очень порядочный, все понимает, знает, что от чумы нужно избавляться, что еще летом к нему приходили некоторые честные сотрудники 22-го отдела, последние магикане, и говорили, что в архитектурном районе совершено убийство и что нужно работать по этому убийству в отношении чумы. Не особенно я верила в то, что начальник чумы будет нашим союзником, но идти все равно надо было. На следующее утро я вошла в кабинет начальника управления уголовного розыска. Очень деликатно, во всяком случае старалась. Со множеством оговорок, реверансов я сообщила, что у нас есть веские основания подозревать сотрудника 22-го отдела Чумарина в совершении преступления. Конечно, он сразу спросил, какие данные. Я честно ответила, что пока сказать не могу, и он проявил тактичность, сказал, что настаивать и ставить условия не будет. И хотя он действительно произвел на меня впечатление порядочного и грамотного человека, восторга он, конечно, не испытал. Более того, это делало ему честь, как руководитель. Он спросил, арестуем ли мы Чумарина, и, услышав утвердительный ответ, предупредил, что если дело в отношении Чумарина впоследствии будет прекращено, а сам он освобожден, то он добьется того, что сядут все, кто сажал Чумарина. Я на это ответила, что разными могут быть обстоятельства прекращения дела, и он это, как профессиональный сыщик, должен хорошо знать. «Я вас предупредил», — сухо сказал он. «А теперь пойдемте». И мы пошли проводить обыск. А за стенами ГУВД операция уже достигла своего размаха. Дома у чумы мы ничего особенно найти и не рассчитывали. А вот его друзья нас порадовали. Петя Бляхин незаконно хранил пистолет Макарова, пистолет Беретта, две чешки с Броевки, Коля Мурин, пистолет Макарова с вытравленным номером. В сейфе чумы, в куче других документов, лежал его старый рапорт об утере магазина к табельному пистолету. И красное удостоверение, в котором значилось, что Чумарин Алексей Алексеевич является старшим инспектором отдела недвижимости фирмы «Русская старина». Удостоверение было действительно до конца года, фотография в нем была чумаринская, жаль только, что не в милицейской форме. Катя Мятина осталась заканчивать обыск, а я поехала допрашивать чуму. Посмотрев на его красную физиономию и вытаращенные глаза, я поняла, что допрос надо записывать на видео, пусть эти картинки останутся для истории. Оценив поведение Чумарина во время допроса, я решила, что психологически он вполне мог убить Тараканова, когда он распалялся, он переставал владеть собой. О том, чтобы он продумывал тактику своего поведения, никакой речи не было. Я не могла понять, что это тупость, полная уверенность в своей безнаказанности. Ведь стоило ему придумать маломальские правдоподобные объяснения тому, как кепка оказалась под трупом, и мы бы зашли в тупик. Но нет, он три раза повторил, что у него лично кепки вообще никогда не было. И в ночь, когда они пытались попасть Тараканову, он был вообще без головного убора. Несчастный, у нас в деле к тому моменту лежали протоколы допросов людей, в том числе его начальников и сослуживцев, которые заявляли, что зимой видели Чумарина в кепке. Кое-кто даже вспомнил, что она зеленая, и что в феврале он кепку уже не носил. Кроме того, он с упорством маньяка настаивал на том, что когда они с Бляхиным 1:30 ночи звонили Тараканову и предлагали ставить чайник, Тараканов был еще жив и в полном здравии, поскольку разговаривал с Бляхиным по трубке. А когда они подъехали к дому Тараканова, на того уже напали и убили. А до 1:30 ни он, ни Бляхин с Таракановым не общались. Он не знал, что подруга Тараканова, Валя Огур, уже дала показания о том, что она разговаривала с Игорем по телефону в 10 вечера и он сказал ей, что весьма напуган, поскольку кто-то перерезал ему телефонный провод, и он, с трудом ликвидировав обрыв, попросил Петю Бляхина срочно приехать. В следующий раз они разговаривали по телефону в половине 11 вечера, но Игорь прервал разговор, сказав, что к дому подъехала машина. «Наверное, это Петя, я тебе перезвоню». Но не перезвонил. Через полчаса она позвонила сама, никакого ответа. Она набирала номер его телефона еще несколько раз, звонила до 3 часов ночи, безрезультатно. Трубку никто не брал. Определителя номера на телефонном аппарате Тараканова не было, и если считать, что он был дома и в 1:30 разговаривал с Бляхиным, а с Агур разговаривать не хотел, то интересно, каким образом он отделял нужные ему звонки от ненужных. А если считать, что во время его разговора с Валей к дому действительно подъехал Бляхин, то и Чума там был тоже, потому что как раз в те дни Бляхина на его машине возил Чумарин, о чем сам Чумарин неоднократно говорил во время допроса. Но если Бляхин и Чума приезжали к Тараканову вечером, то почему они молчат об этом? Зачем понадобился демонстративный приезд туда ночью вместе со свидетелем Аллой? Зачем, наконец, понадобилось такими трудами вызванивать Аллу и добиваться именно ее, если Тараканов, у которого они собирались отдохнуть, мог обеспечить им любое требуемое количество девочек любого фасона в любое время суток? Стоило приехать к нему, и через 5 минут девочки уже ломились бы в двери. Но все это укладывалось, например, в такую схему. Вечером Чума и Бляхин приезжают к Тараканову и каким-то образом, возможно, случайно, выясняют, что он хотел их обыграть с продажей оружия. Происходит разборка. Тараканов получает по морде, вот и ссадина на лице, образовавшаяся за несколько часов до смерти. Затем он либо сбегает от них, либо они увозят его и дают ему время вернуть оружие или деньги. Утром они приезжают к нему, застают его дома, не получают ни оружия, ни денег и в ярости убивают. Допрос Чумарина в качестве свидетеля был закончен. Я ушла к прокурору за санкцией на арест, а когда вернулась, Чума хныкал, что ему срочно нужно попить. «Можно я дам вам денег, а вы купите мне джин-тоник?» — спросил он. «Я жить не могу без джин-тоника!» Я не успела и рта раскрыть, как добрые оперативники из РОПа пообещали ему, что сами купят для него джин-тоник, и убежали в магазин. В коридоре я спросила их, с чего бы вдруг такая благотворительность? «Да ну, Елена Валентиновна, человек в камеру едет. Что нам, жалко ему тоника купить?» Я еще подивилась широте их натуры. Я бы на их месте Чуме только стряхнин купила после того концерта, который он закатил в РОПе. Дело в том, что цену его профессиональным качествам все знали. Его бывшие сослуживцы рассказывали, что в 22-й отдел его взяли после того, как в районе, где он работал, произошло глухое убийство. Туда прислали группу из главка, и все время, пока главковцы там сидели, Чума исправно бегал за водкой, чем, безусловно, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны и вскоре был повышен. В главке он продолжил в том же духе. Как говорили немногие оставшиеся в отделе профессионалы, как вечер, так Чума с сумкой по коридору побежал. Вот возвращается, гремя бутылками, и в кабинет к руководству. Заперлись и работают. Сравнивать его с операми РОПа даже не хотелось. Все равно, что роликовые коньки с валенком. А в день своего задержания он всех роповцев подряд, в том числе и тех, кто в розыске работал больше, чем Чума вообще жил на этом свете, обзывал щенками и орал. «Да кто вы такие? Да у меня орденов и медалей больше, чем у вас всех пуговиц на ширинках! Я подполковник, и со мной разговаривать может только равный мне по званию, а вы все щенки!» Я тоже попалась ему под горячую руку и вынуждена была даже попросить найти на моей форме хотя бы одну ширинку, а потом посчитать на ней пуговицы. В сводке по личному составу действительно было написано: «Задержан подполковник милиции». Во время допроса я спросила у Чумы, давно ли ему присвоили звание подполковника. Он сказал, что приказ идет из Москвы. На следующий день я спросила его начальника, какое у Чумы звание. «Майор», — — удивленно ответил тот. «А не подполковник?» «Да ты что, Лена? Он майора-то досрочно прошлым летом получил». Не удовлетворившись этим, мы даже запросили управление кадров ГУВД о том, в каком звании Чумарин. Кадры ответили: «Майор». «А не направлялось ли представление о досрочном присвоении ему звания подполковника?» «Нет, не направлялось, и даже в мыслях не было». «Но боюсь, что документы все же направлялись, ведь Абрамсон не врал. Во всяком случае, по показаниям свидетелей. Чума еще в прошлом году представлялся подполковником. Один из свидетелей сказал: я даже не поверил, когда услышал, что Алексей Алексеевич подполковник. А внешность у него как у гопника. Просто когда гром грянул, ушлые начальники быстренько отозвали представление, а то некрасиво получится. Человек в тюрьме, а его к досрочному званию представляют». И еще раз я подивилась силе, связи и денег. Характерный разговор произошел в прокуратуре города, когда я докладывала заместителю прокурора города Бузыкину наши планы в смысле ареста Чумы. Начальница отдела по надзору за нами поддержала меня в намерении привлечь Чуму к ответственности, упомянув, что она хорошо знает дело о покушении на Абрамсона и не сомневается в грязной роли Чумы в этом деле. А когда речь зашла о высоких покровителях Чумы и их влиянии в Генеральной прокуратуре и Министерстве внутренних дел, заместитель прокурора города, государственный советник юстиции третьего класса, широко раскрыв глаза, спросил: «Ну а все же, почему Абрамсон так влиятелен? В чем причина? Чем вы объясните, что он так себя ведет и столько может?» Мы с начальницей отдела в один голос воскликнули: «Деньги, Андрей Палыч!» И заместитель прокурора города задумчиво спросил: «Неужели деньги так много значат в наше время?» Как говорится, no comments.